Глава 43. Слоун. То она говорит, что я ей никогда не звоню, то трубку не берет. Мы с Сайлосом встретились перед школой в понедельник, чтобы пробежаться. Он единственный человек, кто относится к тренировкам так же серьезно, как я, и при этом может существовать до 8 утра, не опрокидывая в себя 3 двойных эспрессо. Эр-Джей, конечно, говорит, что любит бегать, но на вчерашнее приглашение на пробежку он ответил «Лол», так что энтузиазма ему явно не хватает, о чем я ему и сообщила. Вот какой в этом смысл? Только делает все хуже, чисто мне назло. Придерживаясь средней скорости, мы бежим по узкой тропинке, покрытой камнями и выпирающими корнями. С меня уже льет пот. Температура ночью не опускается ниже 21, а утром еще жарче. К полудню солнце готово сжечь футболку прямо на тебе. Ами обижается, потому что мы мало проводим время вместе. А потом не приходит на мои соревнования, ведь хочет пойти по магазинам с подругами. Вот и что мне, простите, с этим делать? Я люблю Сайлоса, но сейчас еще слишком рано для очередного эпизода бесконечной вялой драмы в их сами отношениях. Это как тележка на парковке магазина, медленно катящаяся в сторону бампера машины. Все знают, что урона от этого не будет, а вмешательство кажется пустой тратой времени. Я до 2 часов учусь, до 6 тренируюсь, потом ужинаю и делаю домашку, по крайней мере, до 10 каждый вечер. В чем я виноват? Не знаю, что ему сказать. Он все слышал уже 100 раз с самого 10 класса. Эти разборки уже сезонное мероприятие. Если он хочет быть сами, пусть придумает, как лучше с ней обращаться, или просто отпустит ее уже и избавит всех от головной боли. Как я должен с ней время проводить, если она меня игнорирует? Ами милая, смешная, заботливая девушка, совершенно одержимая Сайлосом, и почему-то, судя по всему, его это только отпугивает. Как я ни пыталась, так и не смогла понять, почему у них все идет наперекосяк. Единственная проблема — это то, что его эти отношения не трогают, но он отказывается что-либо с этим фактом делать. Это как брак по расчету, который он устроил себе сам, а разводиться ему запрещает религия. Слоун. А? Меня выдергивает из бегового транса, и я немедленно спотыкаюсь об упавшую ветку, чуть не навернувшись лицом в грязь. Что, прости? Ты уже пару километров как молчишь. А что ты хочешь от меня услышать? Я пожимаю плечами. Похоже, ты ее достал. Спасибо. Поднимающееся над горизонтом солнце прорывается сквозь деревья, превращая облака пыли, поднимающиеся в воздух от наших шагов, в оранжевый туман. Наш путь прорезают длинные тени, а в длинной траве и кустах копошатся утренние насекомые. Я хочу набрать как минимум 8 километров до уроков, так что прибавляю скорости. Что такое? Сайлос дышит тяжелее, но держится со мной наравне. Мы срезаем через восточную лужайку, где когда-то стояла старая общага девятиклассников, пока дикие дожди в 60-х не затопили тут все и не образовали под зданием воронку, которая за ночь поглотила все восточное крыло. Ничего, ты где-то не здесь. Да нет, я слушаю. Ами тебя ненавидит, а ты ведешь себя как мудак. Это твое искреннее мнение, или ты так наугад? Где-то 60/40. Нет, серьезно. Сайлос очень вынослив, но даже он свистит, словно вдыхая ветер через соломинку, пытаясь поспевать за мной. Что мне со всем этим делать? Ты прекрасно знаешь, что делать. Просто не хочешь. Он издает раздосадованный звук, а потом чуть не падает, на этот раз из-за развязанного шнурка. Одну секунду. Я останавливаюсь, но продолжаю бежать на месте, пока жду его. Мои часы мигали последние 15 минут, так что я пользуюсь случаем и проверяю сообщение. Эр-Джей пожелал доброго утра и спросил, встречу ли я его на нашем месте, как договаривались. Дальше следуют 3 сообщения от Дюка. Во мне вспыхивает легкое раздражение. После того футбольного матча Дюк стал писать и названивать мне пуще прежнего. Он утверждает, что ему надо сказать мне что-то важное, но я не верю ему ни на йоту. Наша с Эр-Джеем демонстрация тем вечером ранила его эго, и теперь он пойдет на все, чтобы доказать, что он тут самый крутой мужик. «Какой же он доставучий!» — бурчу я. «Кто?» Сайлос затягивает шнурки и встает в полный рост. Пот делает его белую футболку почти прозрачной и демонстрирует точёный пресс, скрывающийся под ней. Дюк, он постоянно пишет мне, с тех пор, как я наткнулась на него на футбольном матче с Баллардом. Я мрачно смотрю на Сайлоса, на котором ты нас, кстати, кинул. У меня были планы сами, протестует он. Ага, да, мне все равно не помешала бы дополнительная моральная поддержка, когда ко мне прицепилась Мила с Оливером. На его лице мелькает сожаление. «Прости, я об этом как-то даже не подумал». «Всё нормально», — со вздохом отвечаю я. «Эр-Джей не дал мне их убить». Мы снова переходим на бег, и некоторое время в воздухе слышно только наше размеренное дыхание. «Так чего хочет Дюк?» — наконец спрашивает Сайлос. «Отвоевать меня. Чего же еще? У меня вырывается смешок. Убеждает меня встретиться с ним. Наверное, собирается сверкнуть прессом и покрасоваться бицепсами, как будто это заставит меня снова хотеть его. Сайлос фыркает. Ну, раньше это работало. Я слегка пихаю его, но мой друг выточен из камня, поэтому даже не сбивается с шага. Что? Это же правда, — говорит он с улыбкой. Ты никогда не могла отказать Дюку. В прошлом, может быть, но теперь все иначе, признаю я. Потому что ты с Эр-Джеем? Осторожно спрашивает он. Его тон не лишён доли скептицизма. «Да, именно. Не могу сдержать глупой, позорной улыбки, которая расплывается на моем лице при воспоминании о той ночи. У вас все серьезно, что ли? Мы это особо не обсуждали, но я бы сказала да». «Да ну?» Вот теперь он точно скептичен. «Знаю я тебя, Слоун. Как только парень намекает, что хочет тебя захомутать, у тебя на него случается аллергия. Чёрт, да мы до сих пор не отошли от постоянных то да, то нет американских горок с Дьюком. Тут другое. Я смотрю прямо перед собой, поскольку боюсь, что он прочитает на моем лице все чувства, которые я испытываю к Эр-Джею. И в чем же?» — не отстает он. «Как бы я ни пыталась сдержать эмоции, я не могу остановить сопливое признание. Мне кажется, я его люблю». Сайлос резко останавливается, отчего в воздух вздымает облако пыли. «Ты серьезно сейчас?» Я замедляюсь, ожидая, пока он снова меня догонит. «Ага», — говорю я, и краем глаза вижу, как он меня изучает. «Офигеть», — говорит он наконец. «Вот это да! Не то слово», — соглашаюсь я. «А главное, все это совершенно неожиданно». Даже в самых безумных мечтах я не думала, что влюблюсь в асоциального парня, зашедшего на мою дорожку. Сумасшествие какое-то. Но так оно и произошло, как бы я ни избегала его и как бы ни заставляла за собой гоняться. Я не ожидала, что мы с Эр-Джеем окажемся так чертовски похожи. А потом случилось самое странное. Эти схожести были настолько явными, что я словно заглянула в зеркало, показавшее мне страшную правду. Вся эта отстраненность. Вечное притворство, будто тебе нет дела, может, и защищает от разбитого сердца, но делает тебя самым одиноким человеком на планете. Я больше не чувствую себя одинокой. Открывшись Эр-Джею, я перевернула свое видение мира с ног на голову и, кажется, даже не жалею об этом. «Кстати», — говорю я Сайлосу, пока мы заканчиваем очередной километр, «не говори Эр-Джею ничего про то, что Дюк мне пишет. Он теперь у нас ревнивый». Это, конечно, очень горячо, но я не хочу, чтобы он придумал себе, будто я снова мучусь Дюком за его спиной или еще чего. Конечно, я могила, ты же знаешь. Да, знаю. С кем бы Сайлос ни водился, приветик, Лоусон, он человек слова. С тех пор, как Кейси попала в ту аварию, от нас отвернулись все друзья из Балларда. Но Сайлос был единственным, кто не ушел. Честно говоря... Не знаю, что бы я без него делала.